Выбросить вещи Кирилла рука не поднялась, хотя и следовало сделать это тот час, как муж ушел. Быстро собрав рубашки, трусы и прочие носки, я сложила их в пакет и поставила в сторонке. Михаил уже непременно вернется. У него здесь и помимо одежды много личного добра, так что пусть все забирает скопом. И к Алиске он наверняка станет приезжать, ведь не исчезнет же из жизни дочери просто потому, что его выставили вон, отправив к вертихвостке. В этих мыслях я проводила следующий день, параллельно переписываясь с Леркой, которая очень меня поддерживала. Один только ее трёп, переходящий в такие возмущения, от которых бы даже у самых отъявленных матершинников завяли бы уши, чего стоил. Я похихикивала едва ли не над каждым ее голосовым и, отвечая ей, ощущала, что мне будто бы становится легче. Звонок в дверь вечером следующего дня прозвучал неожиданно. Я инстинктивно посмотрела на часы, но время, которое показывали стрелки, ни о чем мне не сказала. Взяв Алиску удобнее, она как раз уснула у меня на руках, и я пошла открывать. И как только сделала это, поняла, что стоящие на пороге мама и свекровь прибыли по тому делу, которое про себя я уже окрестила «вторая измена». «Ах ты, моя кропотулечка спит!» — тут же засюсюкала шепотом мама. Забрала у меня Алиску, когда вымыла руки, оставив свекрови необходимость ответить мне на мои многочисленные вопросительные взгляды. С матерью Кирилла отношения у меня были прекрасными. Она ни во что никогда не лезла. Заявила, что бабкой будет отвратительной, но от помощи в этом вопросе не откажется, что полностью удовлетворила обе стороны в лице меня и Светланы Петровны. За 2 месяца, прошедших с момента рождения Алисы, свекровь была у нас лишь единожды, так что сегодня отряд из мам явился ко мне с весьма конкретной целью. И точно, стоило только нам со Светланой Петровной присесть на кухне, где я быстро налила нам чаю, пока мама укладывала Алису в кроватку, как свекровь сразу приступила к делу. «Кирилл сказал мне, что уходит от тебя к своей молоденькой сопле. Почему ты сама мне об этом не сказала, Аня? Ты же знаешь, что я терпеть не могу эту Марианну». Я так и застыла от новостей. В словах Светланы Петровны прекрасным было все без исключения. «Кирилл сказал, что от меня уходит? Серьезно?» — переспросила я. Свекровь закивала. Она не врала, не приукрашала события. Михайлов действительно сообщил ей, что уходит из семьи. «Скажите, а будь на месте Марианны другая, вы бы восприняли эту информацию в более позитивном ключе?» — уточнила у Светланы Петровны, когда мама тихонько вернулась от Алиски и присела за стол. Обе родительницы воззрились на меня так, как будто я была маленьким ребенком, оскорбившим одной неосторожной фразой весь взрослый мир. «Анечка, ты говоришь ерунду», — поджала губы свекровь. «Света совсем не то имела в виду», — вступилась за свою мама, которая наверняка слышала первую фразу свекрови. «Мы просто надеялись, что станем тебе опорой, и что ты не будешь скрывать от нас ваш разлад с Кириллом, и сама все расскажешь». Я сложила руки на груди и посмотрела на маму и Светлану Петровну. Обе глазели в ответ выжидательно и как-то так по-доброму, но в то же время воинственно, готовые меня защищать. Я не удержалась от усталой улыбки, когда осознала, что они обе в любом случае на моей стороне. «Кирилл от меня не уходит. Это я не смогу с ним больше жить после того, что он снова сошелся с Марией. Я была у нее. Она заверяет, что Кир любит ее и уже сделал ей предложение». Проигнорировав синхронный вздох, что сорвался с губ обеих, и мамы, и Светланы Петровны, я продолжила с невозмутимым видом, придерживаться которого было трудно, но я хотела, чтобы отныне по моему лицу не было видно, насколько болезненные ощущения живут у меня внутри. «Так вот, Светлана Петровна, я понимаю, что Марианна не предел ваших мечтаний в качестве невестки, но, похоже, раз Кирилл настолько серьезно настроен, что сообщил вам о новых отношениях, мы уже ничего не можем с этим поделать». Я развела руками, хотя сейчас хотелось лишь обнять себя, чтобы только та огромная дыра, что расползалась и расползалась по нутру, по старому шву, не стала фатальной. она ведь может просто поглотить меня, и вместо Ани останется пустая оболочка. А я не имею права этого допускать ради дочери. Но это мы еще посмотрим, можем мы что-то поделать или нет, уверенно заявила свекровь. Я одно хочу у тебя узнать. Когда Кирилл приползет к тебе обратно, а это неизбежно случится, ты ведь уже не примешь его. Она даже договорить не успела, когда я замотала головой со всеми силами, на какие сейчас была способна. Нет, и даже не стану об этом размышлять, потому что уже приняла решение. Я не мазохистка, чтобы раз за разом проходить через это все. Они могут разойтись, потом сойтись, могут вообще отыскать себе кого-то другого, — говорила я и Кирилле, и Марианне. Это ни меня, ни тем более Алиски уже не касается и касаться не должно. Светлана Петровна и мама переглянулись. По их молчаливому обмену взглядами я поняла, они что-то обсуждали по дороге сюда. И это что-то зависело от моего ответа. Приму ли я обратно мужа, который от меня уходит, или нет? «Хорошо, Анечка, я тебя поняла», — задумчиво проговорила свекровь. «И уже сказала Кириллу, что никакую другую женщину, кроме законной жены, я не приму никогда». Она треснула ладонью по столу. В этой хрупкой седовласой женщине с короткой стрижкой под мальчишку крылась удивительная сила. Даже жаль стало Марианну, если той грозит попасть под горячую руку Светланы Петровны. «Извините, но это меня уже не касается», — ответила я, поднявшись из-за стола, чтобы налить свежего чаю всем. «Вы можете принимать или не принимать новых женщин своего сына, Светлана Петровна. И наши с вами отношения в любом случае не изменятся. А Алиска останется вашей внучкой навсегда». Я захлопотала над чаепитием, прикусив губу и отвернувшись от родительниц, сидящих за столом. А когда услышала два слова, произнесенные едва слышно свекровью, захотелось взрыднуть. Тихо, но уверенно и как-то разочарованно она сказала: «Ой, дурак!»